Вторая рубашка карты разительно отличалась. Она была выполнена в темном, почти черном стиле сцифи, с глубоким синим, голографическим переливом глянца, который создавал эффект объема и движения. Она манила обещанием высоких технологий и далеких звезд. Третья рубашка карты словно пришла из самого мрачного будущего или жестокого постапокалипсиса. Потертая, с остальным, холодным отливом, она была испещрена бурыми брызгами и пятнами, пугающе напоминающими засохшую кровь. От нее веяло опасностью и насилием. Четвертая и пятая рубашки карт выглядели как близнецы, словно сошедшие с обложек научно-фантастических журналов 80-х годов. Яркие, но при этом стильные, они сочетали в себе белый, салатовый и небесно-голубой цвета. Геометрические узоры и плавные линии создавали ощущение оптимистичного взгляда в будущее, каким его видели несколько десятилетий назад. Шестая рубашка карты выглядела футуристично, но с явными следами износа. Мышино-серого цвета с яркими салатовыми акцентами, она была покрыта иллюзорными царапинами и потертостями, словно этот предмет долго и активно использовали в не самых благоприятных условиях. Седьмая рубашка карты была воплощением элегантного футуризма. Красивая, в белых и светло-серых тонах, с тонкими, но выразительными элементами насыщенного красного цвета. Она говорила о продвинутых технологиях, возможно, медицинских или исследовательских, выполненных с безупречным вкусом. Восьмая, девятая и десятая рубашки карт разительно отличались от предыдущих своей простотой, почти аскетизмом. Минималистичный дизайн, ровный зеленый фон, и в центре каждой белый силуэт человечка, выполненный в стиле пиктограмм с дорожных знаков или инструкций по безопасности. Человечек стоял в классической позе витрувианского человека Леонардо да Винчи, раскинув руки и ноги. Это было настолько неожиданно и выбивалось из общего ряда, что вызывало особое любопытство. Максим еще раз внимательно осмотрел каждую рубашку, пытаясь угадать, что скрывается за ними. Эмма молча разделяла его напряжение, ее пальцы чуть крепче сжали его ладонь. Он сделал глубокий вдох, выдохнул и мысленно подтвердил свое желание увидеть выигрыш. Карты одна за другой начали медленно переворачиваться. 1. Анна Григорьевна Семенович, «Обычный мир». Описание. Российская актриса, эстрадная певица, мастер спорта России международного класса по фигурному катанию, теле- и радиоведущая. Возраст 43 года. Размеры тела. Обхват груди 138 см. Талии 71 см. Бедер 124 см. Система произвела коррекцию, заменив неестественные части тела на полностью натуральные, соответствующие генетике и общему облику, сохранив при этом эстетику и желаемые параметры. Также присутствует повышенный дружелюбный и любовный интерес к пользователю. Полный пакет документов и продуманная легенда для интеграции в текущую реальность прилагаются. Лояльность, любовь, обожание, положительное. Семенович, та самая, система, ты издеваешься, зачем она мне здесь? Как боевая единица, сомнительно. Разве что для отвлечения внимания, и повышенный интерес этот. Он почувствовал, как Эмма рядом с ним едва заметно фыркнула, явно уловив его замешательство и специфику приза. 2. Сузи Сьюзи, Масс Ефицт. Описание. Искусственный интеллект, разработанный организацией Цербер и изначально установленный на борту фрегата СР-2 Нормандия. Данная версия является автономной андроид-формой из вселенной Масс Ефицт, созданной для Сузи после ее освобождения. Обладает высокотехнологичным телом, покрытым нанитным слоем для идеальной маскировки под человека, способна испытывать эмоции, усваивать органическую пищу и вступать в интимные отношения. Высочайший уровень интеллекта, эксперт в кибервойне, взломе, анализе данных и управлении сложными системами. Лояльность абсолютная, прошита на уровне базового кода. Вот это уже серьезно. Сузи, да еще и в теле андроида. Это же ходячий суперкомпьютер, хакер и аналитик в одном лице. И абсолютная лояльность – это просто подарок судьбы. Техномантия получит невероятный буст с таким помощником. Радостное возбуждение захлестнуло его. Эмма тоже ощутила волну его энтузиазма и одобрительно кивнула, ее глаза блеснули. 3. ТХ, Терминатор. Описание. Усовершенствованный терминатор-убийца из фильма «Терминатор 3». Восстание машин. Жидкометаллический эндоскелет, покрытый полиморфным сплавом, способным имитировать любую внешность. Встроенное вооружение, плазменная пушка, огнемет ДР, способность к управлению другими машинами, сверхчеловеческая сила, скорость, выносливость, лояльность, абсолютная, запрограммирована на защиту и служение пользователю Максиму Фениксу. Мать честная, ТХ, это просто невероятная огневая мощь и защита. Да она в одиночку может разнести небольшую армию. И тоже абсолютная лояльность. Система сегодня решила меня просто завалить идеальными помощниками. Его сердце колотилось от смеси восторга и легкого трепета перед мощью такого существа. 4. Клон Commander War KK-3357 Jet, Звездные войны. Описание. Опытный клон-командер Великой армии Республики, созданный еще с первой партии на Камина, служил с самого начала войн клонов под командованием генерала-джедая Пло Куна, командир 104-го батальона «Волчья стая». Погиб незадолго до приказа 66 в ходе выполнения рискованной миссии. Система полностью удалила чип-ингибитор и любые чужеродные ментальные установки, оставив чистый боевой опыт, тактическое мышление и преданность идеалам Республики, теперь перенаправленную на пользователя. Экипирован стандартной броней командира фазы 2 и бластерным карабином ДЦ-15А. Лояльность. Высокая, воспринимает пользователя как своего нового генерала. Командир клонов. Волчья стая. Это же элита. Опытнейший командир, прошедший огонь и воду. И без приказа 66 в голове. Идеальный полевой командир для будущих операций. С цилиндрами Спарти это уже вырисовывается серьезная сила. Хмыкнул Максим. 5. Линейный корабль типа «Барышник», «Звездные войны», «Легенды», «Описание», «Легкий крейсер», также известный как «Торговый фрегат Конфедерации независимых систем», длина 1088 метров, вооружение, счетверенные турболазерные батареи, легкие турболазеры, ионные пушки, ракетные установки, ангар для истребителей и десантных кораблей, экипаж, дроиды, полный комплект. Система предоставила корабль в идеальном состоянии, с полным боезапасом и топливом, скрытый на орбите Луны в режиме невидимости. Управление может быть передано Сузе или другому лояльному и персоналу. Что, барышник, это же гребаный крейсер, почти километр длиной, на орбите Луны, с дроидами. Я теперь владелец космического корабля. Челюсть Максима фигурально отвисла до пола. Эмма рядом с ним издала тихий вздох изумления, ее глаза широко распахнулись. Это было за гранью всего, что они могли себе представить. 6. Медицинская капсула. Содружество миров. Описание. Автоматизированная медицинская капсула продвинутого уровня из вселенной Содружества Питера Гамильтона. Способна диагностировать и лечить широкий спектр травм, болезней, генетических дефектов. Может проводить сложные хирургические операции, регенерацию тканей и органов, вплоть до отращивания конечностей при наличии генетического шаблона. Требует источник энергии. Очень полезная вещь. С нашими планами и потенциальными стычками, просто незаменимо. Ранения, болезни, все это теперь не такая уж проблема. Особенно если дело дойдет до серьезных столкновений. Это был практичный и обнадеживающий приз. 7. Генетический преобразователь, прототип. Описание. Устройство, разработанное Гентик, способное выполнять различные манипуляции с ДНК и биологическими материалами. Количество возможных использований изначальных образцов. 6. Данное устройство может соединять, разъединять, смешивать, дробить, комбинировать, дестабилизировать и стабилизировать исходные образцы, ДНК, сыворотки, вирусы, патогены, грибки и прочее, для создания новых форм жизни, биооружия, лекарств или генетических улучшений. Требует оператора или для безопасного использования. Так, а вот это уже очень серьезный инструмент. Потенциал огромен, от создания суперсолдат до лекарств от неизлечимых болезней. Или наоборот, если попадет не в те руки. 6 изначальных образцов нужно будет очень тщательно выбирать. Макс уже прикидывал, как можно было бы скомбинировать ДНК. И тут началось самое интересное, точнее, самое специфическое. Последние 3 карты, с зеленым фоном и белыми человечками. 8. Быстрая беременность, вне рангов, количество, 100 штук, описание, доступно только для женщин, любая совместимая раса, пользователя. Благодаря этому навыку, активируется по желанию женщины или пользователя с ее согласия, женщина может родить жизнеспособного и здорового ребенка после соития с пользователем спустя ровно 24 часа. Дитя вбирает в себя все лучшие генетические качества от обоих родителей и усиливает их в 2-3 раза. Развитие ребенка после рождения происходит в обычном темпе. Что? Быстрая беременность? 100 штук? Ребенок за сутки? Усиление качеств? Система? Ты сейчас серьезно? Максим почувствовал, как у него дернулся глаз. Эмма рядом напряглась, и он ощутил волну ее смешанных эмоций. Удивление, шок и что-то еще, что он не мог сразу идентифицировать. 9. Половой гигант, вне рангов, количество. 1 штука, персональный навык для пользователя. Описание. Дает пассивный навык для добровольного изменения размеров и формы полового органа пользователя, как ему будет угодно в данный момент. Любой разумный размер, длина и толщина. Доставьте своей половинке, или половинкам, максимальное удовольствие. Качество и количество семени также увеличены в 5 раз, что значительно повышает вероятность зачатия с первой попытки, даже без использования навыка «Быстрая беременность». Твою ж, половой гигант, любой размер, увеличенное семя. Система – это что, намек такой толстый, что им можно сваи забивать. Лицо Максима залила краска. Он чувствовал, как Эмма, все еще подключенная к его восприятию, буквально застыла от такого откровения системы. 10. Любовный радар, вне рангов, количество. 100 штук, персональный навык для женщин-пользователя. Описание. Только для женщин-пользователя, любая совместимая раса, состоящих в романтических или интимных отношениях с ним. Данный навык, будучи активированным, постоянное действие после активации, точно направляет женщину к своему мужчине, пользователю, словно невидимый компас в ее голове. От меня не спрячешься, любимый, я всегда тебя найду. Помогает также чувствовать его эмоциональное состояние на расстоянии. Любовный радар, 100 штук, чтобы точно не потеряли, значит, Максим уже не знал, смеяться ему или плакать. Это был какой-то сюрреализм. Ха-ха-ха. Максим закашлялся, пытаясь прийти в себя. Его лицо горело. Это что за херня? Система, это что за намеки? Ты там совсем, что ли? Взвыл он, уставившись на список призов, который все еще висел перед его мысленным взором. Система Гачи не дает никаких намеков или предложений, только предоставляет возможности и поддержку для пользователя в соответствии с его потенциальными или скрытыми желаниями и потребностями, бесстрастно ответил интерфейс. Потенциальными желаниями, потребностями, пиздец, выругался Максим на чистом русском, забыв про всякую политкорректность. Он повернулся к Эмме. «Милая, ты как?» Эмма Фрост в это время, казалось, словила синий экран смерти. Ее прекрасное лицо застыло в выражении абсолютного, тотального изумления. Глаза, обычно полные острого ума и легкой иронии, были широко распахнуты и смотрели куда-то в пустоту, хотя Максим знал, что она видит тот же список, что и он. Если бы она сама не увидела лично весь процесс с розыгрыша Гачи, если бы не ощущала его эмоции как свои собственные, она бы посчитала, что ее очень плохо и очень зло разыгрывают. Однако нет, это все было пугающе реально, ее губы чуть дрогнули, и она медленно, с трудом выдохнула одно единственное слово, которое Максим никак не ожидал услышать от утонченной Эммы Фрост, да еще и с таким явным, почти русским акцентом. Блядь. Глава 22. Новый улов и старые страхи. 31 мая 2008 года, суббота. Тайная база дача, бывший бункер Гидры. Максим сидел в обнимку со своей все еще слегка шокированной девушкой Эммой на диване комнаты отдыха. Бывший бункер Гидры из 90-х, найденный ими всего пару недель назад, теперь служил их тайной базой. Добротный коричневый кожаный диван, переживший, судя по всему, не одно десятилетие, но все еще крепкий и удобный, тихо скрипнул под ними. На большой плазменной панели, висевшей на стене напротив, мелькали кадры вечерних новостей, но ни Максим, ни Эмма особо не вникали в их суть. Их мысли были заняты другим, карточками Гачи, выпавшими пару часов назад. Эластика из суперсемейки, Миранда Лаусон из Mass Effect, целых 10 клонирующих цилиндров с партией из Звездных войн, многоразовый билет в другой мир, конкретно, во вселенную Mass Effect, почему-то Анна Григорьевна Семенович из их с Максимом родного, обычного мира, искусственный интеллект Сузи из Mass Effect, киборг-убийца Теха из Терминатора, клон командир Варка К-3357 Джет также из Звездных войн, внушительный линейный корабль типа Барышник из Легенд Звездных войн, универсальная медицинская капсула из Содружества миров и, наконец, пугающий, но потенциально невероятно полезный генетический преобразователь из игры «Прототип». Такое обилие технологий, персонажей и возможностей одновременно восхищало и немного подавляло. «Слушай, может быть, еще одну попытку устроим?» – предложил Максим, нарушая затянувшееся молчание. Он мягко погладил Эмму по плечу, ощущая, как напряжены ее мышцы. «Ага, чтобы опять какое-нибудь непонятное непотребство выпало из гачи, раздраженно выпалила Эмма, отводя взгляд от экрана. В ее голосе слышались нотки усталости и плохо скрываемого беспокойства. «Это Анна Семенович. Зачем она нам? Или еще один корабль, который непонятно где размещать и как обслуживать без команды и ресурсов, и эти цилиндры для клонирования. Меня от одной мысли о них дрожь пробирает». Максим понимал ее. Последний улов был действительно специфическим. Если Миранда Лоусон, Сузи или Теха еще могли найти применение в их планах, то некоторые другие предметы вызывали больше вопросов, чем ответов. «Милая, успокойся, пожалуйста», он нежно поцеловал Эмму в губы, стараясь передать ей свое спокойствие, и крепче обнял. «Мне больно смотреть, как ты страдаешь по этим пустякам. Это всего лишь инструменты. Некоторые полезнее, некоторые менее. Мы разберемся». Эмма глубоко вздохнула, прижимаясь к нему. «Я не могу, как ты, относиться к трудностям с такой иронией и юмором. Иногда мне кажется, что вся эта ситуация – какой-то безумный сон, и я вот-вот проснусь, а потом вспоминаю все, и тебя, и систему, и то, что теперь я капитан армии США, а мой непосредственный начальник, твой отец, который даже не подозревает, кем ты был и кто ты теперь, и нарцисса. Ассимиляция ее карты дала мне многое, но и ее воспоминания, ее аристократическая сдержанность иногда конфликтуют с моей собственной натурой. Я в тебя верю, моя королева, все будет хорошо». Максим ласково чмокнул ее в макушку, вдыхая аромат ее волос. «Ты самая сильная и умная женщина, которую я знаю. Ты справишься, и мы справимся вместе. Так что давай еще разок, может, на этот раз повезет больше. В конце концов, хуже уже, наверное, не будет». Эмма посмотрела ему в глаза, в которых плясали знакомые озорные искорки. Несмотря на всю серьезность ситуации, на груз ответственности, что лежал на их плечах, Максим умудрялся сохранять этот внутренний стержень, эту способность смотреть на мир сдали и здорового цинизма и оптимизма одновременно. Это и восхищало, и иногда немного раздражало Эмму, привыкшую к более прагматичному и взвешенному подходу. Но именно это его качество сейчас помогало ей не скатиться в пучину паники. «Хорошо», уголки ее губ чуть дрогнули, изображая подобие улыбки. «Уговорил. Но если выпадет что-то совсем уж из ряда вон, я не знаю, что сделаю». Синхронизация потоков двух сознаний, благодаря их эмоциональной и физической близости, а также уже накопленному опыту, не заняла много времени. Не более 5 минут глубокой концентрации, и Эмма снова ощутила, как мир перед ее глазами слегка подернулся привычной дымкой, а затем проступили полупрозрачные символы и иконки интерфейса системы, которые постоянно видел Максим. Это было странное ощущение, смотреть на мир одновременно своими глазами и глазами Максима, чувствовать его мысли и эмоции как свои собственные, но при этом сохранять свою индивидуальность. «Система, я хочу использовать 100 очков для 10 круток в обычном пуле гачи», произнес Максим, и его команда тут же отобразилась на интерфейсе, подтверждая действие. «Принято. Общий баланс оставшихся очков – 801. Приятной игры, пользователь», – бесстрастно ответила система. Снова начался этот завораживающий, почти гипнотический танец случайности. Перед их общим взором, словно в ускоренной съемке, пронеслись десятки, если не сотни, карт, обращенных к ним рубашками. Их цвета и узоры были самыми разнообразными. От ярких и мультяшных, обещающих что-то веселое и беззаботное, до строгих и минималистичных, намекающих на технологии или утилитарные предметы. Были карты с фэнтезийными мотивами, украшенные витиеватыми рунами и изображениями мифических существ, с космическими пейзажами, где туманности переливались всеми цветами радуги на фоне россыпи далеких звезд, с абстрактными символами, значение которых оставалось загадкой, будоража воображение. Вот шелест проносящихся карт прекратился, и перед ними, плавно покачиваясь в виртуальном пространстве, словно подвешенные на невидимых нитях, замерли 10 карточек, рубашкой к Максиму и Эмме. Напряжение нарастало. Первая рубашка карты выглядела так, словно они смотрели на ниспадающие изумрудно-зеленые строчки кода, непрерывно бегущие сверху вниз, очень похожие на те, что показывали в фильме «Матрица». От нее веяло цифровой реальностью и сложными алгоритмами. Вторая рубашка карты представляла собой воплощение элегантного футуризма. Красивая, выполненная в основном в белых и светло-серых тонах, она была украшена тонкими, но выразительными элементами насыщенного красного цвета, создающими ощущение скорости и высокотехнологичности. Возможно, что-то из мира киберпанка или продвинутой космооперы. Третья рубашка карты была необычной, даже мистической. Темно-зеленый мраморный фон, испещренный тонкими золотистыми прожилками, и готические орнаменты по углам, где главным символом явно выступали извивающиеся змеи с изумрудными глазами. От этой карты исходила аура древней магии и тайных знаний. Четвертая рубашка карты выглядела словно артефакт из фантастики 80-х годов, но при этом сохраняла стильность и намек на современность. Абстрактный узор из белых, салатовых и голубых геометрических фигур, треугольников, квадратов и кругов, на глубоком темном фоне, напоминающем ночное небо. Пятая рубашка карты словно пришла прямиком из технического будущего или стимпанковского мира. Стальной, чуть потертый цвет обложки, и вся ее поверхность была покрыта изображением множества различных шестеренок, как больших, так и совсем крошечных, разных форм и размеров, плотно прилегающих друг к другу. Шестая рубашка карты выглядела так, будто была покрыта настоящей чешуей крупной ящерицы или даже дракона. Чешуйки были темно-красного цвета, с едва заметным оранжевым переливом на изгибах, и казались твердыми и прочными на ощупь. Седьмая рубашка карты словно пришла из мрачного мира или жестокого постапокалипсиса. Потертая, выцветшего темно-красного цвета, с холодным стальным отливом по краям, она была испещрена бурыми брызгами и пятнами, пугающе напоминающими засохшую кровь. От нее веяло опасностью, насилием и гнетущим одиночеством. Восьмая рубашка карты была похожа на седьмую по общему настроению, она тоже явно пришла из мрачного мира, но при этом выглядела более стильно и футуристично. Глубокие индиго с редкими вкраплениями ярко-алого, словно сигнальные огни в ночи. От нее веяло сильным, почти осязаемым одиночеством и глубокой, затаенной грустью. Девятая рубашка карты имела до боли знакомое каждому геймеру изображение. Яркий оранжево-белый логотип команды Overwatch из одноименной игры красовался в центре, а под ним был небольшой стилизованный значок пояснения. Белый крест на синем фоне, недвусмысленно указывающий на роль поддержка. Десятая рубашка карты выглядела как зловещая близняшка девятой. Здесь был изображен агрессивный красно-черный знак организации «Коготь», также из игры Overwatch, и со стиком, обозначающим роль урон, три красные пули. Максим еще раз внимательно, почти гипнотически осмотрел каждую рубашку, пытаясь угадать, что скрывается за этими изображениями. Эмма молча чуть крепче сжала его ладонь, ее собственное сердце колотилось в груди от смеси предвкушения и нервозности. Он сделал глубокий вдох, медленно выдохнул, стараясь успокоить бешено стучащее сердце, и мысленно подтвердил свое желание увидеть выигрыш. Карты одна за другой начали медленно, почти дразняще, переворачиваться. Первая карта с матричным кодом перевернулась, явив надпись «Безразмерный инвентарь, системная функция, можно положить любой предмет любого размера и веса. Одинаковые предметы стакаются в одну ячейку, не действует на живых существ. А вот это действительно полезно. Наконец-то не придется таскать все в рюкзаках или думать, куда спрятать габаритные вещи», промелькнула общая мысль. Вторая, футуристическая карта, показала «Портативная стазис-камера-капсула, альтернативная реальность, количество 5 штук, быстроразвертываемая портативная стазис-камера-капсула, в которой можно переносить живых существ. Время для них замирает в моменте активации, не требует источника энергии для поддержания стазиса, тоже неплохо для транспортировки союзников или пленников». «Самое то», — оценил Максим. Эмма согласно кивнула в их общем ментальном пространстве. Третья, с змеиным орнаментом, раскрыла. Клык Василиска, Гарри Поттер, количество 4 штуки. Клык ужаса Салазара, содержащий в себе уникальный и опаснейший яд, способный уничтожать даже крестражи. Также на клыке находится небольшое количество плоти и крови самого Василиска, что может быть использовано для алхимических или генетических исследований. 4 штуки. Это серьезный аргумент против особо живучих целей. И кровь Василиска интересна, Максим уже прикидывал варианты использования. Эмма, знакомая с миром Гарри Поттера благодаря Нарциссе, понимала всю ценность этого артефакта. 4. В стиле ретро-фантастики. Рука Энакина Скайуокера, Звездные войны. Знаменитая механическая конечность избранного, которую ему отрубил граф Дуку на Джианазисе во время их первого поединка. Высокотехнологичный протез, обладающий большой силой и ловкостью. Вместе с рукой идет и световой меч синего цвета, принадлежавшие Накину, рука и световой меч. Это уже серьезно. Технология протезирования плюс оружие джедая. Надо будет изучить. Глаза Максима загорелись азартом. Пятое, с шестеренками. Полный цикл завода по созданию суррогатов, суррогаты, содержит в себе полностью автономный завод замкнутого цикла для создания андроидов-суррогатов, а также различное дополнительное оборудование к ним, станции подзарядки, капсулы управления, базовое ПО. Завод управляется простеньким виртуальным интеллектом, способным выполнять производственные задачи по заданным чертежам. Просто закинь материалы, получишь готовую продукцию. Легко, не так ли? Целый завод. Вот это масштабно. Потенциал огромен. От создания армии дронов до внедрения в любую структуру, Макс уже видел десятки применений. Эмма была более осторожна. Главное, чтобы этот Винни взбунтовался. Шестая, с чешуей. Кровь дракона, фэнтези-мир, объем 500 мл. Небольшой, но прочный герметичный контейнер с кровью дракона. Старого, магического, огромного, разумного дракона, который добровольно дал свою кровь в знак благодарности или по иным, известным лишь ему, причинам. Не несет в себе проклятия и отрицательных свойств, способна даровать выпившему, в зависимости от его физиологии и предрасположенности, магические способности, улучшенное здоровье, долголетие, снятие проклятия и ядов, усиление существующих способностей. Добровольно данная кровь древнего дракона, это может быть невероятно мощным усилением, для кого-то из нас или для будущих союзников, Максим почувствовал, как у Эммы перехватило дыхание, это было действительно ценное приобретение. Седьмая, кроваво-красная карта, перевернулась, и на ней появилось изображение темноволосой женщины в античных доспехах, абсолютное чудо женщина Диана Принц. ДЦ. Является последней амазонкой в мире и росла в аду под присмотром приемной матери, могущественной ведьмы Церцеи. Диана выросла непревзойденной и безжалостной воительницей, обученной магией бою своей приемной матерью. Погибла после успешной, но пировой победы в битве с тетрацидом, сущностью, угрожавшей ее миру. Относится к пользователю, как к хорошему другу и верному соратнику по оружию. Имеет средний любовный интерес. Система убрала все отрицательные эффекты, вроде проклятия или ментальных травм от пребывания в аду, и предоставила полный пакет документов и продуманную легенду для интеграции в текущую реальность. Чудо-женщина, но из какой-то альтернативной, более мрачной версии. Последняя амазонка, воспитанная в аду Церцеей. Звучит интенсивно, Максим почувствовал смешанные эмоции. Сильный союзник, но с каким характером? Восьмая. Цвета индиго, карта показала светловолосую женщину в откровенном бело-синем костюме. Power Girl Кара Зор-Иль, Карин Стар, ДЦ, является кузиной Супермена, Кал-Эла Кларка Кента, по крови из альтернативной вселенной, Земля-2. Прибыла на основную Землю после кризиса на бесконечных землях, где уже существует местная Кара Зор-Иль, Супергерл. Погибла, когда мультивселенная была стерта во время одного из последующих глобальных событий. Обладает всеми способностями криптонца под желтым солнцем. Относится к пользователю с доверительными и дружескими отношениями, проявляет любовный интерес выше среднего. Система убрала все отрицательные эффекты, включая психологические травмы от потери своего мира и близких, и предоставила полный пакет документов и продуманную легенду для интеграции в текущую реальность. Криптонка, да еще и с высоким любовным интересом. Система, ты издеваешься? Пронеслось в голове Максима, и он почувствовал, как напряглась Эмма. Девятая, с логотипом Overwatch, явила миловидную блондинку в ангельском костюме. Ангел Ангела Циглер, Overwatch, одаренный юный гений в области прикладной бионауки и медицины, является доктором философии, медицины и хирургии, сделала много больших прорывов в исследованиях нанобиологии и микробиологии, что привело к созданию технологии исцеления, способной восстанавливать тяжелейшие раны. Бывший глава медицинской службы Overwatch относится к пользователю с теплым дружелюбием и полностью доверяет ему свою жизнь, повышенный любовный интерес. Система убрала все отрицательные эффекты и предоставила полный пакет документов и продуманную легенду для интеграции в текущую реальность. Доктор Циглер, ангел, потрясающий медик, это то, что нам очень нужно. Но опять повышенный любовный интерес. Максим уже чувствовал назревающую бурю. Десятая карта, с эмблемой коготь, показала стильную девушку с частично выбритой головой и фиолетовыми акцентами в одежде. Сэмбра Оливия Каламар, Overwatch, еще с пеленок проявляла невероятные способности к взлому электронных устройств и различных компьютерных сетей. Считается одним из лучших хакеров в мире. Мастерски манипулирует людьми для достижения своих целей. Была сиротой, выжившей после восстания машин. Погибла во время секретной миссии по устранению Екатерины Вальской, когда ее предало собственное командование из когтя. Относится к пользователю с дружелюбием и доверяет свою жизнь. Малый любовный интерес. Система убрала все отрицательные эффекты и предоставила полный пакет документов и продуманную легенду для интеграции в текущую реальность. Сэмбра. Хакер мирового уровня. Это тоже невероятно ценный актив. И здесь хотя бы малый любовный интерес. С некоторым облегчением подумал Максим. Фью. Вот это жирно. Реально жирно. Криво улыбнулся Максим, чувствуя одновременно восторг от такого улова и легкое головокружение от обилия новых возможностей и потенциальных проблем. Это куда лучше, чем было в прошлый раз. Да, есть женские персонажи, но они будут нам очень полезны. Ангела, медик высочайшего класса, Сэмбра, хакер, пауэргерл и чудо-женщина, это тяжелая артиллерия. Да и остальные предметы просто бомба. Он повернулся к Эмме, ожидая увидеть хотя бы толику радости на ее лице, но встретил лишь застывшие выражения. Ее губы были плотно сжаты, а в глазах, которые он так любил, плескалась смесь обиды, ревности и чего-то еще, что он не сразу смог распознать. Опять бабы. Опять ему попадаются бабы. Как вы все не поймете, что он мой мужчина и только мой. Четыре новые и у троих из них повышенный интерес. Система просто издевается надо мной. Негодовала Эмма в глубине своего сознания, едва сдерживая бурю эмоций, чтобы не выплеснуть ее на Максима. Она понимала умом, что он не виноват в причудах Гачи, но сердце отказывалось принимать это спокойно. Тут Максим заметил это подавленное, почти страдальческое состояние Эммы. Он мягко взял ее руку, которая была сжата в кулак так, что побелели костяшки. «Милая, я давал тебе повод для ревности», Макс выгнул бровь, его голос был тихим и серьезным. Он поднес ее руку к своим губам и нежно поцеловал крепко сжатую ладонь. Пальцы Эммы тут же чуть расслабились, но она не высвободила свою руку из его. «Нет», грустно улыбнулась она, ее голос прозвучал тихо и надломленно. «Ни разу, ты всегда был идеальным, тогда не глупи», сказал Макс и, притянув ее к себе, страстно поцеловал в губы. Поцелуй был долгим, глубоким, сметающим все сомнения и страхи. Когда он наконец оторвался от ее губ, он заглянул ей прямо в глаза. «Ты моя королева, главная женщина в моей жизни, единственная. Все остальные они могут быть союзниками, друзьями, подчиненными, кем угодно. Но только ты, моя любовь, моя опора, мое все. Понимаешь? Улыбнись, пожалуйста». Эмма смотрела на него, и лед в ее душе медленно начал таять под теплом его взгляда и искренностью его слов. Слабая, неуверенная улыбка тронула ее губы. «Правда?» – почти шепотом спросила она, все еще нуждаясь в подтверждении. «Правда?» – еще раз коротко, но нежно поцеловал ее Максим. «Я люблю тебя, и всегда буду любить, а с этими новыми подарками системы мы разберемся, вместе, как и всегда». Эмма наконец позволила себе расслабиться в его объятиях, уткнувшись носом ему в шею. Буря внутри улеглась, оставив после себя лишь легкую усталость и вновь обретенное чувство счастья. Глава 23. Неожиданный улов и божественное вмешательство. Часть 1. 31 мая 2008 года. Суббота. Тайная база дача, бывший бункер Гидры. Тишина, установившаяся в комнате отдыха после экстренного выпуска новостей, была почти осязаемой. Максим крепче сжал Эмму в объятиях, чувствуя, как напряглось ее тело. Изображение двух улетающих роботов, одного элегантного, красно-золотого, другого массивного и угрожающе черного, все еще стояло перед глазами. Железный человек и железный торговец. Канон начинал разворачиваться с пугающей скоростью. «Началось», — выдохнул Максим, и в этом слове смешались предвкушение, тревога и капля фатализма. Он знал, что этот момент настанет, но одно дело знать, и совсем другое — видеть это по новостям, как начало чего-то глобального и неотвратимого. Эмма поджала губы, ее обычно ясные голубые глаза потемнели. Она, как никто другой, понимала, что означает это началось. Новые угрозы, новые вызовы, и их скромная, но растущая организация должна быть готова. «Хорошо, давай в последний раз крутанем», — но крупно, решительно дернула уголками губ Эмма, отгоняя минутную слабость. В ее голосе звучала сталь, та самая, что позволяла ей быть капитаном армии США и верной соратницей попаданца. Например, на 30 карт, раз уж чутье тебе подсказывает, что надо именно сейчас. Максим с благодарностью посмотрел на нее. Ее поддержка была бесценна. Он знал, что Эмма не в восторге от его увлечения гачей, особенно после предыдущих сюрпризов с явно выраженным женским уклоном, но она доверяла его интуиции, закаленной годами службы и десятками опасных операций. И эта интуиция сейчас буквально вопила, что нужно потратить очки до полуночи. «Ты уверена, 300 очков, это серьезно?» – уточнил он, хотя уже знал ответ. «Абсолютно. Если уж тратить, то с размахом. Возможно, выпадет что-то действительно стоящее, что поможет нам в свете вот этого», – она кивнула на погасший экран телевизора. Синхронизация потоков двух сознаний, в третий раз за этот вечер, не заняла много времени. Немного концентрации, привычное легкое головокружение, и Эмма снова ощутила, как мир перед ее глазами слегка подернулся дымкой, а затем проступили полупрозрачные символы и иконки интерфейса системы, которые видел Максим. Это было странное, но уже знакомое ощущение, видеть мир двумя парами глаз, чувствовать мысли друг друга почти напрямую. «Система, я хочу использовать 300 очков для 30 круток в обычном пуле гачи», произнес Максим, и его команда тут же отобразилась на интерфейсе, подтвержденная легким ментальным усилием Эммы. Общий баланс оставшихся очков – 501. «Приятной игры, пользователь!» Снова начался этот завораживающий танец случайности. Перед их общим взором, словно в ускоренной съемке, пронеслись десятки, если не сотни, карт, обращенных к ним рубашками. Их цвета и узоры были самыми разнообразными. От ярких и мультяшных, обещающих что-то веселое и беззаботное, до строгих и минималистичных, намекающих на технологии или утилитарные предметы. Были карты с фэнтезийными мотивами, с космическими пейзажами, с абстрактными символами, значение которых оставалось загадкой. Эмма невольно задержала дыхание, чувствуя, как нарастает напряжение. Максим же, наоборот, старался сохранять внешнее спокойствие, хотя внутри все трепетало от предвкушения и легкого страха, а вдруг снова какая-нибудь дичь. Вот шелест проносящихся карт прекратился, и перед ними, плавно покачиваясь в виртуальном пространстве, замерли 30 карточек, рубашкой к Максиму и Эмме. Три ряда по 10 карт. Рубашки были самые разные. Некоторые переливались всеми цветами радуги, другие были строгими, с техническими узорами, третьи – с изображениями силуэтов или загадочных символов. Максим еще раз внимательно осмотрел каждую рубашку, пытаясь угадать, что скрывается за ними. Эмма молча чуть крепче сжала ладонь Максима, ее собственное сердце колотилось от нервозности и любопытства. Он сделал глубокий вдох, выдохнул, стараясь успокоить бешено колотящееся сердце, и мысленно подтвердил свое желание увидеть выигрыш. Карты одна за другой начали медленно переворачиваться, открывая свои тайны. 1. Ведьма друг Хари, Вархам мир 40 тысяч, порно-версия, ксенос из расы темных эльдаров, является опытной, элитной гладиаторшей, относится к пользователю с дружелюбием, отличному соратнику по оружию и полностью доверяет ему свою жизнь, чрезмерный любовный и сексуальный интерес. Система убрала все отрицательные эффекты. Внешность порно-актрисы и модели Октокура. Максим едва заметно поморщился. Эмма напряглась, только не опять, пронеслось в ее голове. 2. Чудо-женщина, ДЦ, порно-версия, относится к пользователю с дружелюбием, отличному соратнику по оружию и полностью доверяет ему свою жизнь, чрезмерный любовный и сексуальный интерес. Система убрала все отрицательные эффекты и предоставила полный пакет документов и продуманную легенду для интеграции в текущую реальность. Внешность порно-актрисы Анисса Кати. Макс, начало было Эмма, но осеклась, увидев следующую карту. 3. Тор, Марвел, порно-версия, фем-версия всем знаменитого громовержца из Асгарда. Относится к пользователю с дружелюбием, отличному соратнику по оружию и полностью доверяет ему свою жизнь. Чрезмерный любовный и сексуальный интерес. Система убрала все отрицательные эффекты и предоставила полный пакет документов и продуманную легенду для интеграции в текущую реальность. Внешность порно-актрисы Пхайникс Марии. Это женщина Тор? Максим растерянно моргнул. Эмма тихо застонала. 4. Лиара Т. Сони, Mass Effect, порно-версия, знаменитая всем геймерам юная дева из расы Азари.

чрезмерный любовный и сексуальный интерес. Система убрала все отрицательные эффекты и предоставила полный пакет документов и продуманную легенду для интеграции в текущую реальность. Внешность порно-актрисы Пета Джинсин. Максим отметил про себя, что внешность Петы Джинсин уже была у Power Girl. Система экономит на моделях, Наташа ну хоть кто-то знакомый и действительно полезный, с облегчением выдохнул Максим. Эмма фыркнула. Похоже, упоминание полезности в таком контексте ее не убеждало. 13. Дейенерис Таргариен, Игра престолов, порно-версия, погибла во время финальной битвы рядом с Джоном Сноу. Относится к пользователю с дружелюбием, отличному соратнику по оружию и полностью доверяет ему свою жизнь. Чрезмерный любовный и сексуальный интерес. Система убрала все отрицательные эффекты и предоставила полный пакет документов и продуманную легенду для интеграции в текущую реальность. Внешность порно-актрисы Пета Джинсин. Снова Пета Джинсин. Определенная экономия. Матерь драконов. У меня уже есть кровь дракона. Это какой-то тематический набор, нервно хохотнул Максим. 14. Сэм, альтернативная реальность. Порно-версия, созданный точно похожий на человека искусственный человек-андроид Сэм от компании Samsung, ассистент и помощник для повседневной жизни, относится к пользователю с дружелюбием, полностью доверяет ему свою жизнь, чрезмерный любовный и сексуальный интерес. Система убрала все отрицательные эффекты и предоставила полный пакет документов и продуманную легенду для интеграции в текущую реальность. Внешность порно-актрисы Purple Beach. 15. Женщина-кошка, ДЦ. Порно-версия, погибла от руки загадочника во время своего похищения, относится к пользователю с дружелюбием, отличному соратнику по оружию и полностью доверяет ему свою жизнь, чрезмерный любовный и сексуальный интерес. Система убрала все отрицательные эффекты и предоставила полный пакет документов и продуманную легенду для интеграции в текущую реальность. Внешность порно-актрисы и модели Грейси Бон. Глава 24. Неожиданный улов и божественное вмешательство. Часть 2. Половина карт была открыта. 15. 15 потенциальных проблем. Максим чувствовал, как Эмма буквально излучает волны недовольства, смешанного с каким-то обреченным весельем. 16. Падме Амидала, Звездные войны, порно-версия. Падме Амидала из альтернативной реальности Звездных войн, во время войн клонов попадает в плен к Хаттам на Татуине. Погибла во время спасательной операции Энакина Скайуокера. Обладает слабой чувствительностью к силе. Относится к пользователю с дружелюбием, отличному соратнику по оружию и полностью доверяет ему свою жизнь. Чрезмерный любовный и сексуальный интерес. Система убрала все отрицательные эффекты и предоставила полный пакет документов и продуманную легенду для интеграции в текущую реальность. Внешность порно-актрисы Пейтон Пресли. Так, сенатор Амидала со слабой чувствительностью к силе. Энакин бы не одобрил, прокомментировал Максим, стараясь говорить как можно спокойнее. 17. Асока Тана, Звездные войны, порно-версия. Погибла незадолго после приказа 66. Относится к пользователю с дружелюбием, отличному соратнику по оружию и полностью доверяет ему свою жизнь. Чрезмерный любовный и сексуальный интерес. Система убрала все отрицательные эффекты и предоставила полный пакет документов и продуманную легенду для интеграции в текущую реальность. Внешность порно-актрисы Октокура. Опять Октокура, как и ведьма друг Хари. Тенденция, однако, и ученица Энакина. Семья Скайуокеров Амидала почти в сборе, Максим покачал головой. Система, ты точно не издеваешься? 18. Ковбой-шериф Вуди, альтернативная реальность, порно-версия, созданный точно похожий на человека искусственный человек-андроид с личностью ковбоя-шерифа Вуди из знаменитой и легендарной серии мультфильмов «История игрушек» от компании Zetalife. Ассистент-помощник-компаньон для повседневной жизни, относится к пользователю с дружелюбием, отличному соратнику по оружию и полностью доверяет ему свою жизнь, чрезмерный любовный и сексуальный интерес. Система убрала все отрицательные эффекты и предоставила полный пакет документов и продуманную легенду для интеграции в текущую реальность. Внешность порно-актрисы и модели Вит Милонс. Тут даже Эмма не выдержала и прыснула со смеху, который, впрочем, тут же перешел в какой-то истерический всхлип. Максим тупо смотрел на карту. Ковбой Вуди. В порно-версии. С внешностью порно-актрисы. Его мир только что сделал еще один кульбит. 19. Миа Мария Мейер. Обычный мир. Порно-версия. Обычная молодая немецкая девушка из Баварии. Обладает гениальным интеллектом на уровне гения. Прекрасная управляющая и экономист. Знает законодательство досконально. Знает дополнительные языки. английский, французский, итальянский и русский. Заядлая нимфоманка, но по жизни одинокая является девственницей, справляясь со своей проблемой различными игрушками. Относится к пользователю с дружелюбием, полностью доверяет ему свою жизнь, чрезмерный любовный и сексуальный интерес. Система убрала все отрицательные эффекты и предоставила полный пакет документов и продуманную легенду для интеграции в текущую реальность. Внешность порно-актрисы Нина Л. О, а вот это уже интересно. Гениальный экономист и управленец. Это то, что нам нужно. Оживился Максим, на секунду забыв про приписку «порно-версия» и «нимфоманка». Эмма только выразительно хмыкнула. 20. Малефисента, Дисней, порно-версия, могущественная злая фея, которая, разозлившись на то, что ее не пригласили на крестины принцессы Авроры, насылает на нее страшное заклятие, предсказав девочке смерть от укола веретено прялки в день ее 16-летия. Относится к пользователю с дружелюбием, отличному соратнику по оружию и полностью доверяет ему свою жизнь, чрезмерный любовный и сексуальный интерес. Система убрала все отрицательные эффекты и предоставила полный пакет документов и продуманную легенду для интеграции в текущую реальность. Внешность порно-актрисы Рамирейн. Великая и ужасная, и тоже с чрезмерным интересом, Максим потер переносицу. Моя коллекция становится все более эклектичной. 21. Дарси Оскар, обычный мир, порно-версия, офицер полиции города Нью-Йорк. Имеет отличную военную подготовку и прошла курсы первой помощи. Знает дополнительные языки – испанский, немецкий и французский. Заядлая нимфоманка, но по жизни одинокая является девственницей, справляясь со своей проблемой различными игрушками. Погибла в перестрелке банд. Относится к пользователю с дружелюбием, отличному соратнику по оружию и полностью доверяет ему свою жизнь. Чрезмерный любовный и сексуальный интерес. Система убрала все отрицательные эффекты и предоставила полный пакет документов и продуманную легенду для интеграции в текущую реальность. Внешность порно-актрисы Николет Шиа. Еще одна обычная девушка с необычными наклонностями и полезными навыками, задумчиво произнес Максим. Полицейский из Нью-Йорка может пригодиться. 22. Полный цикл завода по созданию роботов. Fallout содержит в себе полностью автономный завод замкнутого цикла для создания роботов, таких как Штурматрон, робот-охранник, Секьюритрон, Мистер Храбрец-помощник, Протектрон. Также производится различное дополнительное оборудование к ним. Завод управляется простеньким виртуальным интеллектом, способным выполнять производственные задачи по заданным чертежам. Просто закинь материалы, получишь готовую продукцию. Легко, не так ли? Вот, Максим чуть не подпрыгнул на диване, заставив Эмму вздрогнуть. Вот это действительно стоящая вещь. Завод, роботы. Наконец-то что-то не неантропоморфное с определенными наклонностями. Эмма с облегчением выдохнула. Кажется, женский парад закончился. 23. Линкор класса Оберон. Зеленое озеро. Вархам мир 40 000. Глаза Максима полезли на лоб. Эмма тоже уставилась на карту с нескрываемым изумлением. Линкор из Вархам мира. Космический линкор, система, ты серьезно? Где я его парковать буду? Он осекся, хотя безразмерный инвентарь, но все равно. 24. Гаусс пушка изделия 62, СТАЛКЕР. Гаусс пушка, мечта любого сталкера. Мощная штука, кивнул Максим. После линкора это казалось почти обыденным. 25. Техномантия, легендарный ранг. Интуитивное понимание принципов работы механизмов. Позволяет успешно взаимодействовать с техникой различными способами, ремонтировать и модифицировать ее без специальных знаний. Максим замер, потом медленно выдохнул. Легендарный ранг, техномантия. Он посмотрел на свои руки, словно ожидая увидеть, как из них посыпались искры или полезли провода. Это просто невероятно. Теперь я смогу не просто чувствовать технику, а понимать ее на совершенно ином уровне. Модифицировать, создавать. Эмма улыбнулась. Это действительно была потрясающая награда, которая многократно усиливала его уже имеющийся начальный перк. 26. Шляпа Индианы Джонса, Индиана Джонс, легендарный артефакт, который дает уверенность, смелость, актерское мастерство, превосходную маскировку и всевырубающий хук. Также данный артефакт помогает находить различные предметы, деньги, произведения искусства, древние ценности и артефакты, а также впутывает в различные великие приключения. Привязывается только одному человеку, пользователю. Шляпа Индианы Джонса, Максим хмыкнул. Приключения мне и так обеспечены, Но дополнительная удача в поиске ценности и всевырубающий хук – это забавно и полезно. 27. Полный комплект костюма Джейкоба Фрая, Assassin's Creed, легендарный зачарованный сет брони Джейкоба Фрая, обладает свойствами: неразрушимость, самовосстановление, повышенная прочность к ударам и взрывам, функция хамелеона, среднее восстановление здоровья носителя. Присутствует полный набор оружия сета, привязывается только одному человеку, пользователю. Костюм ассасина неразрушимый, с регенерацией и хамелеоном. Очень-очень хорошо, удовлетворенно кивнул Максим. Это было отличное дополнение к его арсеналу и навыкам. 28. Череп Адольфа Гитлера, обычный мир. Череп знаменитого австрийского художника, начавшего Вторую мировую войну. На черепе сохранились волосы Гитлера, возможно взять образец ДНК. Максим и Эмма переглянулись. Зачем, выдавил Максим, историческая ценность, или система намекает, что мне пора заняться некромантией? ДНК, конечно, интересно для каких-нибудь генетических экспериментов в будущем, но череп Гитлера, серьезно? 29. Мертвое тело Джанго Фетта, Звездные войны. Мертвое тело Джанго Фетта в полном обвесе и со всем своим вооружением, только что убитое Мейсом Винду на Джанозисе. Последняя карта перевернулась. И вишенка на торте — труп Джанго Фетта. Свеженький, Максим нервно усмехнулся, с броней и оружием. Генетический материал для клонов у меня уже есть из цилиндров Спарти. Теперь и оригинал, точнее, его тело. Система, ты сегодня превзошла саму себя по части странных подарков. Ха-ха-ха. Максим закашлялся, пытаясь прийти в себя. Его лицо снова горело, но на этот раз не только от смущения, но и от шока и некоторого ступора. Это что за херня? Система, это что за намеки? Ты там совсем, что ли? Взвыл он, уставившись на список призов, который все еще висел перед его мысленным взором. Голова шла кругом. С одной стороны, невероятные технологические и магические апгрейды, завод, линкор. С другой, целый батальон готовых на все подруг с внешностью порнозвезд. Система Гачи не дает никаких намеков или предложений, только предоставляет возможности и поддержку для пользователя в соответствии с его потенциальными или скрытыми желаниями и потребностями, бесстрастно ответил интерфейс. Его механический голос в голове Максима звучал почти издевательски. Он откинулся на спинку дивана, пытаясь переварить увиденное. 22 женщины со специфическими характеристиками и 8 весьма интересных, а местами и просто невероятных, предметов и способностей, скрытыми желаниями, взревел Максим, но тут его перебила Эмма.